повторите стратегию. Запах. Например, проснулся утром у кого-то. Например, запах, например, ощущение, например, время, например, проснулся, например, что-то. Нет, стоп. Надо, это не бывает. Триггер какой? Там или желание, или мысли. Желание тоже возникает почему-то. Установка, это уже установка. У вас должен быть формальный критерий. Формальный. Постель-расстелена, пора, водные вечерние процедуры, и все. Вот хорошо, а на природе? А на природе? С собой, да. Стоп, а на природе зубы не чистишь, что ли? Надо! Вот, понимаешь, да, как ты работаешь? У тебя должен быть формальный внешний критерий. Никаких установок, хочу. Не возникает такое хочу, пока не появился критерий. Хочу возникает после критерия. Последний. Нет, это почему и потом. Формальные критерии вечера жизни. Формальные критерии. Ощущение. Например, ощущение вакуум, согласен. 11 утра, 9. А если ты спал 8, выехал? Хорошо, например, там стоит 6, 6.25 и 12.20. А если ты встал 8, то не чистишь? Утром и вечером. Прозвенел будильник. Например, прозвенел будильник, пора идти чистить. У вас будет формальный критерий, внешний, в реальном мире, обязательно. Это не будет не совсем як. Якорь там условленный, блядь. У вас формально есть выбор. Там, если якорь был бы, это бы, если у вас не было бы выбора. Вот. А тут у вас вроде как выбор есть, и поэтому что там? Ну, например, кровать постелена, пора идти чистить зубы. Это на природе зубы не чистят. Вот нормально, так надо должно работать. Да, или вот пора, или будильник, или еще что-то. Сами операции, которые вы совершаете. Какой? Да, ну, где ты возьмешь, ты же в комнате. Вот, тянете ванну потом. Для щетки потом. Потом паста, да, потом. Так, потом. Да. Вот, да, причем они еще будут индивидуальны. Отпечатки пальцев, манера чистить зубы, зубы всегда индивидуальны. Они тоже очень приступны. Странный способ, но это возможно. Вот, как вы поймете, что закончили? Ну, например, фактор примерно времени еще как. Языком по зубам. Языком по зубам, да, критерий проверки, да, еще. Надоело. Надоело, да, ощущение. Но на самом деле надоело, это критерий, что вы уже поняли, что хватит. Вы здесь путаете эмоцию с фактором. Эмоция возникает после. Вот как только вы там прошло 2 минуты в среднем, например, или по часам, вот тогда возникнет эмоция надоела. Эмоция идет после триггера, а не до триггера. То есть сначала возникает сигнал, потом вы уже начинаете чувствовать надоело. Так как продолжительность действия может быть критерий? Конечно. Это индивидуальный критерий. Я спрашиваю, как вы это делаете? Я же не знаю как. У кого-то продолжительность, у кого-то ощущение. Понимаешь? У кого-то количество движений. То есть, короче говоря, критериев у вас может быть всего 3. Интенсивность, длительность и количество раз. В человеческом мире всего 3. Интенсивность, длительность и количество раз. Это критерии принятия решения. Критерии вот наступления триггера. Интенсивность, длительность, убедители. Так называемые убедители. Интенсивность, длительность и количество раз. Убедители всего? Да. Ты удивишься. В переговорах, в любви, в чистке зубов, в зарабатывании денег, убедители, интенсивность, длительность и количество раз. При этом бывают еще временные триггеры, да, вот триггеры наступления, то есть наступило утро, пора делать это. Они относятся к той интенсивности, по сути. Вот такие моментные триггеры. Триггер момент, как можно отделить, время. Делаем по времени. Ну, вступило 8 часов утра, значит, надо что? Пора чистить зубы. Пойти спать. Хорошо. Вот, если вы смотрите на часы и понимаете, что 6, пора идти спать, вот это срабатывание по триггеру. По времени. Ну, по интенсивности, как понимаете, что проект? Зевает. Уже да, уже что-то зевается, уже стемнело. Стемнело ли? Вот по длительности стемнело. Вот день шел, день кончился, пора спать. Это длительность. Хочу спать, не хочу спать. Вот длительность. Вот день прошел, пора спать. В итоге длительность. Количество раз? Я за сутки не спал ни разу, пора спать. То есть количество раз оно срабатывает обычно на уже готовую стратегию, на стратегии типа сна. Бывает реже, но тоже было. Что-то я, у меня было одно знакомое, у меня была стратегия. Надо идти себя кормить. Она физически не очень ощущала, что было. Я сегодня еще не ел. Ну а так что делать? Надо только обедать, я еще не обедал, надо всыпать. Примерно так, да. То есть я иду обедать не потому, что у меня интенсивность, не потому, что длительность там 6 часов прошла, а потому что я еще ни разу не ел. Счетчик не сработал. Или я всегда обедаю в 3 часа. Понятно? Одна из величайших гипотез, с моей точки зрения, 20 века заключается в том, что все сложное, многообразное, противоречивое человеческое поведение может быть описано таким образом. Это величие этой мысли. Что душевные порывы внезапно может быть, а это устойчивые, повторяющиеся паттерны, которые могут быть описаны. Вот сразу начинается. А как их изменить? Это так интересно. Не надо их менять. Для начала разберитесь, как они работают. Потому что если они работают, они не зря так работают. Это знаете, вот из серии, приходишь на атомную станцию, что тут воды много, что-то охлаждение. Вот что столько воды тратится на охлаждение? Ерунда какая-то. Уберем. Вот не надо. Прежде чем что-то менять, сначала разберитесь, как оно работает. И не нужно ли оно здесь случайно зачем-нибудь. Потому что человеческая психика обычно оказывается очень сбалансированной. Очень сбалансированной. То есть, если вы начинаете менять одно, другое тоже за этим тянется. Поэтому прежде чем менять, будьте особо аккуратны. Почему я могу сказать? Будьте аккуратны, прежде чем что-то. Не надо это делать. Не бывает. Мозга у тебя не хватит. Осознанность по определению 7 плюс минус 2. Если у тебя стратегия длиной больше 5 шагов, и она включает больше, чем... То есть все, 7 элементов. Ну, то есть любая сложная стратегия вылетает без сознания мгновенно. Знаешь, как ты будешь себя чувствовать, если ты будешь делать то, что... Знаешь, как в воде учился? Да. Вот что-то, что ты учил, что это обычный опыт, который уже взрослый есть. Соло. Ну, например, соло. И ты будешь вот все это делать постоянно с ощущением вот, неумения. Вот твой вопрос. Оно тебе надо? Нет, у меня вот другой вопрос. Например, вот я сижу в соло, да? Да. При этом я считаю, что на экране вообще другое. Да. Идет, сейчас перепишу деньги, смотрю, это другая девушка. Но так это неосознанность. Это неосознанность. Ты как раз просишь уйти в транс, а не уйти. Может, я думаю, что в другом случае. Еще дополнительный вопрос. То есть ты как раз хочешь работать в трансе. Это получается транс, то есть уже здесь два момента. Как минимум два. То есть можно сделать 4-5 минут. Конечно. Масса разных. Вот запрос в чем? Когда не понятно, что это транс. Если транс по умолчанию, когда не сосредотачиваешься на сигналах, которые прямо сейчас приходят к тебе извне. Все. Любой другой сайт будет транс. То есть у тебя вот прямо сейчас, если я сейчас перестану говорить, да, ты должен сосредоточиться на своем дыхании, ощущение к телу. Все. Это называется небо из транса. Вот если ты в этот момент начал думать, или представлять, или вспоминать, или делать что-то еще, ты уже будешь глубочайший транс. Помалку. Ну, давай так, теоретически такое, наверное, было бы возможно, но ты переоцениваешь человеческую природу. Мы гораздо проще строим. 1, 2, 3 вот. Ну, вспомни семейный контекст. Вот сколько действий запускает Рос? Одни из самых сложных стратегий — это стратегии любви, смеха и оргазма. И они абсолютно стандартные. Вот. Понимаешь, что есть не такое вариативное количество действий, которые запускают эти стратегии. И вот устойчивые стратегии. То есть теоретически, наверное, да. Теоретически. На практике они будут очень устойчивы. Начинаться очень устойчиво. Если я знаю, что это паттерн и свой триггер, то я обладаю выбором. Да. Выучить или нет. Да. Если ты знаешь, да. И потом, когда вот на середине дня к обеду, я вас спрошу, как вы зарабатываете те деньги, которые вы зарабатываете. Потому что это всего лишь вот такая стратегия. То есть, как? По сути, я вас обучаю, что ты не перестал делать, что вы обычно делаете, не включать триггер. Например, не включать триггер. Или, например, изменить стратегию, или сделать так, что стратегии выхода не будет. Стратегии выхода не будет. Из предыдущего состояния. Понимаешь, что если чтобы пойти гулять, нам надо есть кашу, если сделать кашу бесконечно, то гулять не пойдем. То есть дети умеют это делать отлично. Они хотят, то все. То есть вот все это. Или нет стратегии перехода. То есть можно по всем четырем кругам пройти. Как нравится. Ну давай. И сейчас я хочу вам еще напомнить о том, что стратегии могут делиться на стратегии двух типов. Первая из них только внешняя. Трех. Вторая смешанная, внешняя плюс внутренняя. И это только внутренняя. Третий тип только внутренняя. Я считаю, что первый тип является упрощением. Вот только внешняя — это естественное упрощение. Это такое автоматическое рефлекторное действие, типа завязывать шнурки. То есть там были когда-то внутренние мотиваторы, они редуцировались, и уже осталось завязывать шнурка на улице. То есть идешь, ты смотришь, на руку попался, находишь первую попавшуюся приступочку, ставишь шнурку, завязываешь шнурок, и я ждать, что здесь. Что-то все в работе. Или письмо. Или письмо, что это? Ну, я имею в виду не про описание, а когда. Ну да, формально так. Ну то есть, скорее не так, подпись. Катя, на подпись подаю бумагу. Ты видишь, там написано, подпишись, автоматически ставишь дорожку, ставишь подпись, уже убираешь. Ну, условно внешнее, то есть там почти не осталось внутренних каких-то стилей. Внешнее плюс внутреннее — это если вам в какой-то момент надо задействовать внутренний паттерн. Например, вспомнить. Например, принять решение, например, испытать какую-то эмоцию. Классический пример. Как выбрать, с кем из друзей пойти гулять? Вот вы говорите, я хочу пойти гулять с кем-то из друзей. Как выбираете? То есть первое, с чего начинать? Это дальше же операция. О, человек хочет заняться, и вот какой ты выбрал, чем заняться, то дальше начинаешь операцию. Вспоминаешь список друзей, дальше что делаешь? Выбираешь. Как? Собираешь время, что ты делаешь? Собираешь список атрибутов этих людей. Обычно визуально. И из этих атрибутов что? Какую операцию физическую проводишь? Сравниваешь два объекта, две картинки. То есть, ну, то есть проще говоря, это же как визуальный метафор можно использовать. У вас в голове появляют выбранные роликовые коньки. Перечитайте весь список. Из всего списка друзей роликовые коньки, как символ, висит только рядом с некоторыми. Выбирайте меньшую выборку. Из меньшей выборки, когда вы сделали выборку всех, кто катается на роликовых коньках, какой следующий символ? Что вы будете говорить? Например, цвет роликов. Например, цвет роликов вряд ли, это уже предыдущий. Цвет роликов. С кем приятнее, конечно, скорее всего, будет следующий порядок. С кем хочется. Из этих, с кем хочу поехать. Первый выбор — это вот кого выбрать, второй — из тех, кого выбрал, с кем хочу сейчас поехать. Как проверяется? Понимаете, потому что как? Как именно? Визуально. Точнее, первая будет картинка, второе. Точно. И поэтому это будет попарный перебор. То есть фотографии, эмоции, фотографии, эмоции, фотографии, эмоции. И сравнение чего? Третий шаг. Сравнение эмоций между собой. Например, интенсивность. Да. Или количество раз, когда мне было с этим человеком хорошо. Это уже у каждого свое. Или мгновенный выбор. Это и есть выбор. Вот то, что я описал, и есть выбор. Рандомного у тебя нет, к сожалению, бывает. Было бы здорово, но рандомного у тебя нет. Автоматичное принятие решения, когда много людей сидят, да, нет, посмотрим ваши списки. Так, по какому критерию? Да, какой именно? Ты понимаешь, что ты опять делаешь? Ты мне говоришь, что ты делаешь то же самое, делаешь хотя бы, но называется это по ощущениям и да, нет. Это не да, нет. Это как конкретно ты испытываешь свою эмоцию. И если у тебя там 4 человека, ты их выбрал, эти эмоции по отношению к каждому, какую эмоцию выбираешь? Например, по интенсивности. И, например, по длительности. И потом говоришь, что выбор какой стратегии? Выбор сделан. А выход? А выход звонит. А выход звонить и договариваться. Поэтому никаких больше не метамоделированных глаголов типа вспоминать, ну я вспомнил, я договорился. Как конкретно? Как пошагово вы это делаете? Вот что я хочу от вас. Как вы пошагово делаете то, что вы делаете? И это очень забавно разбирать на позитивных стратегиях, а еще забавнее на непозитивных. Как вы делаете себе страдания пошагово? Потому что как вы делаете себе непонимание? Как вы делаете себе невозможность заработать там 100 миллионов долларов завтра? Как вы это себе делаете? Единственный человек, который это для вас делает, это вы сами. Просто как вы это делаете? С другой стороны, есть эти специальные изменения. Люди, которые могут быть. Нет, нет. Там собираются люди, у которых как раз этот механизм сбит. Например, если ты уберешь вот этот критерий Т2, и в качестве операции, давай так, критерий Т1 – это тревога. А в качестве операции выбирается нереальный объект в виде, с которым что-то можешь делать, например, бытье рук. Поэтому критерий Т2 – это когда тревога уйдет после мытья рук. И когда она уйдет после мытья рук? Никогда, потому что ничего не меняется. И ты что-то получаешь? Навязчивое повторение стратегии. Вот тогда я надеюсь. Та же самая история с алкоголем. Алкоголь вот такой. Любое наркотическое средство, почти любое. Вот седативные средства. По алкоголю точно. Сигарет работает так. Недифференцированная тревога. Отбухнуть. Снимает ли алкоголь тревогу? Да. Он ее временно глушит. Поэтому формально, да. Но исчезает ли она от этого? Нет. Потому что если бы она ее не снимала, если бы алкоголь так, если бы он ее не снимал, они бы убивались до смерти. Сразу, то есть тревога остается, остается, они продолжают это делать, и я все, умираю. Все это я. Они делают по-другому. Идет тревога, на это набрасывается, временно глушится, наступает следующий день, там что? Опять тревога. И поехали. Да. Какая стратегия выхода? А никакой. Ну то есть, обычно внешне. Когда деньги кончатся, в голове дают. Вот, тогда этих ребят надо лечить. Пойми, я тебе говорю еще раз о том, что ты делаешь, а чего ты не делаешь в реальном мире. Поэтому можешь ли ты, понимаешь, Пьюсельник об этом говорил, что у него был совершенно другой подход к лечению психических болезней. Он считал их гораздо более одаренными, чем мы с вами. У нас с вами стандартные, работающие, обычные, серенькие шаблончики. Они очень хорошо делают какой-то из них. Они делают настолько хорошо, что теряют функциональность во всех других сферах. Они просто идеально, например, умеют не останавливать себя, моя руки. Это видите, подавящего поведения. То есть как, то есть как должен быть устроен психический процесс человека, который берет и выходит из поезда на промежуточной станции со всеми вещами, потому что знает, что они следят. Как пошагово он делает. И на самом деле, что самое интересное, если вы узнаете, как они пошагово это делают, то во многих случаях вы бы сделали то же самое. То есть, серьезно, если бы вы повторили эту стратегию, вы бы сделали то же самое. Есть органические поражения, такое бывает. Вот если мозг физически поврежден. Но это не так часто случается. Чаще это просто очень странный набор стратегий. А условно нормальным считается человек, стратегии которого просто вписывается в общепринятую канону, ничего больше. Ну, то есть, вот если он как-то живет и особо никому не мешает, его вроде как особо и не дискредитируют. А то что у него там как-то? Вот опять же, вот та же самая история. Вот с моей точки зрения, работа по найму, это в некотором смысле вот тоже надо вот объяснять сначала. Ну, потому что к вопросу личной ответственности. Зная, что или неудачные семьи, или повторяющиеся скандалы. Ну, то есть, вот объясни мне, почему повторяющиеся скандалы являются критерием душевного здоровья. Но с чем ты столкнешься, когда ты даже к этим людям, что ну это же не я делал. Вот, ну, представь один тезис. Это ты делаешь, и вот как именно. Пошагово. Вот. Другое дело, что с чем вы столкнетесь, с тем, что когда вы окажетесь внутри этой стратегии, то есть там такая история. Если стратегия уже запустилась, она запустилась. Давайте вот так. Вот изнутри стратегии менять стратегию почти невозможно. Поэтому, кстати, вот я и говорил, что работать с партнером проще. Ему-то видно ваши стратегии. Он со стороны может пошагово описать вашу стратегию, вы не можете. Ее недостоверно оценивают. А он странный. Понятно? Да, вопрос есть, да. Все, что большинство наркотиков алкоголя принято по этой схеме. А какие нет? Теоретически те, которые провоцируют свободный поиск новых нейронных сетей. Ну, я посмотрю. А как учить? Кого? А, взять книжку Алана Карра «Легкий способ бросить пить», дать ему другу. Потому что книжка «Легкий способ бросить пить» посвящена, ты удивишься легкому способу бросить пить. Слушай внимательно, потому что как его учить? Дать ему эту книжку. И если он ее не прочитает, значит, это не в зоне его личной ответственности. Это как-то не алкоголик, не от такой должен быть, должен другие факторы. Знаешь, вот что? Я об этом скажу. Что если человек не хочет читать? Это значит, что он не хочет читать. Он будет говорить все, что угодно. А если я хочу, чтобы он перестал бухать, потому что он со всем уважением к тебе, но это не в зоне своей личной ответственности. То есть я с этим ничего не могу. Что ты можешь? Ты можешь ставить его в такие условия, когда бросить пить будет для него более выгодно, чем продолжать пить. Да, чем я вообще не понимаю. Да. То есть четко объяснить, как это работает. Ну, показать. Но это все равно не совсем зависит. С чего можно было, но, опять же, не через негатив, а через позитив. То есть назови мне три лучших в мире причины, которые позволят ему, что он сможет получить, если бросит. Хорошее отношение к себе раз. Допустим, потому что это не только от него зависит. Давай так, вот если бы ты сказал, что я гарантирую ему там двухмесячную поездку его мечты, вот там, ты сколько он не будет пить, да? Ну понятно. Просто пить поэтому. Ну, собственно, я не предлагаю поездку. Через год, если вы после условия. Через год долго. Конечно, должно быть что-то было понятно, должно быть что-то, что может быть меньше, но понятнее. То есть должно быть сантиматом. Давайте так. Так, еще раз, я подчеркиваю разницу. То, что в гости вы знаете, что гостя народ нет. Никаких. Если задаваться один день, все это достаточно. Первая книжка. Если он читает книжку, дальше все будет хорошо. Значит, у него есть мотивация. Если он не читает книжку, у него мотивации нет. Поэтому бесполезно. Что бы вы ни сделали, какого поле будет уже бесполезно. Первый будет вопрос, откуда такой были тревоги, адаптация и снятие личной ответственности. Сначала это надо решить. Надо сначала помочь, адаптировать и еще. А потом опять дать книжку. Что поделать? Не, ну хотите, разбирайтесь. То есть миллионы и миллиарды людей умирают от этого и будут продолжать умирать. Близко не жалко, когда это знакомые с близкими. Что поделать? Хочется, вот с этим надо разбираться, не с этим. Как по структуре это напоминает на шаговой продаже. Так, а как это коррелирует тогда с принципом состояния, соответственно, это у нас другого человека? Никуда тебе их тиснить не несешь. Но, смотри еще раз. Если ты знаешь, что человек реагирует на красный свет остановкой, отвечаешь ли ты за то, что он реагирует на красный свет остановкой? Нет. Отвечаешь ли ты за то, чтобы внезапно повесить красный свет? И ты знаешь, как он среагирует. Ты понимаешь, за что ты отвечаешь? Ты отвечаешь, там формулировка такая. Я отвечаю за то, чтобы создать такую ситуацию, и продолжать пытаться, пока это не произойдет. Или он не поврёт. Ну, в случае с алкоголем надо быть как-то так. Как все говорили, вопрос с термином. Ничего подобного. Это принципиально важнейший вопрос, за что ты отвечаешь. Потому что как только ты начинаешь думать, что ты отвечаешь за то, что другой человек перестал делать это, ты приходишь к нему и начинаешь с ним об этом разговаривать. Почему ты это не делаешь, как это? Ты начинаешь с ним коммуницировать, как будто это его. Его хочешь. Снимаешь с себя ответственность. А формулировка такая, что я должен сделать в своей жизни, потому что повесить красный свет – часть моей жизни, чтобы он, может быть, среагировал предсказуемым образом, зная, что может не среагировать. Всего лишь раз я попросил триггер, убеждая, что это делать неправильно. Бесполезно. Ты должен запустить триггер, показав триггер. Ты не можешь отвечать за перепрограммирование, ты можешь ответить за то, чтобы показать правильный триггер. Покажи, причем не как неправильно, покажи, как правильно. Короче говоря, вы сейчас убедитесь, что отрицание не работает. Вы не можете объяснить, как неправильно. Можешь только показать, как нужно по-другому. Прийти бухать, а что мне делать вместо этого? Хочу просыпаться вовремя, зачем? Не вижу ни одной причины. У нас просто на прошлой группе был совершенно чудесный парень. Он замучил, он был лучшим тренажером по личной ответственности для кого бы то ни было. Потому что он садился абсолютно ко всем с формулировкой. Что-то я просыпаюсь. Работа просыпает, что-то. Сделайте с этим что-нибудь. И что самое интересное, процентов 80 велись, начинали что-нибудь делать, скор, взмах какой-то, вот, вместо того, чтобы спросить, в чем проблема. Там вот вся техника с этим парнем должна была заключаться в одном единственном вопросе. Как ты делаешь свою жизнь настолько неинтересной, что тебе не хочется вставать утром? Как тебе, как ты ухитряешься делать свою жизнь такой, что тебе не хочется вставать? Ну что ты планируешь с этим делать? Потому что я должен задать тебе этот один вопрос, значит, твоя дело. Твоя жизнь. Этот вопрос. Поэтому нельзя показать, чего не делать. Можно сказать, как делать. Вы понимаете, любая стратегия, которую вы формулируете через отрицание, это все равно стратегия прихода к другому результату. Нежелаемого результата, это другой вопрос, но это стратегия. То есть человек сейчас успешен в своем алгоритме. Понимаете? Он успешно выполняет какую-то стратегию. И вы не можете ему сказать, слушай, ну перестань делать все, надо что это. Сам тебе все. Не зарабатывал миллион долларов, поэтому начну зарабатывать. Ну, то есть. Действительно, что это я? Ну, много. Ожидаемые эмоции. Обратите внимание, кстати, что в случае ваших манипуляций ожидаемые эмоции – это часто благодарность. То есть вместо того, чтобы признать, что вы вмешиваетесь в чужую жизнь, и вообще-то ожидаемые эмоции – это негативное какое-то, да, сопротивление. Ожидаемые эмоции – это очень благодарность. Надеть это все. Должен быть благодарен за то, что я тебя воспитываю. Прекрасно. Я заставляю тебя делать то, что ты не хочешь, и ты еще должен говорить мне спасибо. Это же для тебя. Это же я же для тебя стараюсь. Это прекрасно. Ну ладно. Понятно, как это работает? Любая привычка формируется и выбирается на 21 день максимум. На сколько? 21 день. Любая привычка? Конечно. Это максимум. Не важно, какая она положительная или отрицательная. А не бывает положительных отрицательных привычек. Ну, устойчивый поведенческий паттерн, ничего больше. За 21 день привычка интегрируется, формируется полностью. Вот по этой модели я буду сказать 4. Ну, по этой модели вообще, вы помните базовую пресуппозицию, что люди учатся с первого раза? Это правда. Люди учатся с первого раза. Они переучиваются дольше. А учатся они с первого раза. Почему-то дома. Понятно? Хорошо. Ну да ладно. В общем, да. А можешь еще раз про тренера? У тебя должны быть запускающие моменты. А в НЛП называется Т1. Тест 1. Потом есть operations, тест 2 и exit. Понятно. Вот это модель топ. Триггер – это что бы то ни было, что формально запускает процедуру. Это обязательно какое-то физическое явление. Это может быть картинка. Нормально. Это может быть ощущение. Это может быть счетчик. Количество раз. У тебя рандомайзер нет, а счетчик есть, кстати. То есть, по сути дела, это модель как сформировать или как работать? Нет. Используя эту модель, ты можешь выбирать или УТП, или что-то еще. Да? Но... Не совсем, скорее скоро ближе к УТП. Вот по моим вещам. И плюс уровень делится. Скорее, чем это. Но можешь ли ты ее использовать? Думаю, что да, если у тебя возникло такое озарение. Я тебя в этом поддерживаю. Я не понял. Запомни, что у тебя рандомайзер, но есть счетчик. Какое количество раз ты будешь делать X, то есть сколько попыток вы должны сделать помириться, чтобы понять, что помириться не удастся. Мы подробно будем выбирать вредные привычки. Как что? Вредные привычки. Вы берете книжку Алан Карра, легкий способ бросить пить, легкий способ бросить курить. Подробно изучаете каждую страницу, там все написано. Абсолютно для всего действует, да? Абсолютно. Если хотите другую привычку, переписывайте. Не важно. Да? Да, книжку Алан Карра, там все. Вот она, это идеально. На мастерском курсе мы будем это разбирать вообще. Создание модели, создание поведения. Это вот на мастерском курсе. Я могу... Мы делали для другого типа поведения устойчивого модель по Карру как раз. Но я просто не буду сейчас успевать это рассказывать. Что это модель? На веб-блоге. Что это модель? Она связана с построением счастливых отношений. Когда есть привычка к тому, чтобы в качестве снятия напряжения использовать непозитивную коммуникацию. Ну, в общем. Ты считаешь, есть? Есть. На веб-блоге. Да. Но с удовольствием. Просто я там хочу рассказывать про семейные все эти штуки. Вот туда. Сейчас мы успеем. Счетчик, понял? Счетчик или рандомайзер? Ну, я не понял, что это значит. Это значит, что у тебя триггером выступает количество раз, а не случайная величина. То есть ты не выбираешь вот 20 человек случайным образом пойду с кем. Конечно. А, например, с третьим или четвертым. Потому что просто поверить дальше. Понятно, с кем вы будете идти на прогулку из подходящих? С кем? С первым, кто согласится. Если у вас есть список с критериями, и все элементы списка соответствуют критериям, вы выберете первого согласившегося. Особенно если побывающего. Ну, это не важно совершенно. Если они все соответствуют формальному критерию. Поэтому убедителей, количество убедителей. С какого раза вы перестаете, например, мириться? Это важно? А если мы по-другому? Ну, сейчас скажу. Ну, давай. А когда у тебя не получилось, да. Я... Прошу говорить, что я сделал, да. Что можно было сделать по-другому. Да. И если я не придумываю как, да. Хотя я всегда придумываю Но гипотетически у тебя есть альтернативный выход, который есть. И получается, что значит не получится? Нет, не совсем так. Давай так. Ты что-то делаешь наилучшим образом. Не важно. Готовишь курицу, какая. Сколько раз тебе надо сделать, чтобы понять, что ты все-таки не умеешь? Чтобы она сгорела? Да. Нет, сколько раз тебе надо, чтобы она сгорела, чтобы ты понял, что ты все-таки не умеешь? И пошел делать что-то по-другому. Вот это количество убедителей. То есть нет, ты с первого раза не поймешь. Вы должны, ну это гарантия, вот это вот там вот, чеснок не правильный. Первый блинком. Да, первый блинком. Какой блин должен быть комом, чтобы вы начали менять стратегию? Понятно, да, чем? И наоборот, что должно происходить, чтобы вы стратегию не меняли никогда? Например, в большинстве семей с конфликтами я видел одно и то же. Уровень конфликтов есть, но он не критический. То есть они живут в аду, но баллов на 6 на 7. Понятно, да? Уровень ада в семье – это 6-7 баллов. Терпимо. Менять ничего не надо. Ну, то есть интенсивность достигается, да? Ну, то есть бьет, но не сильно. Многие дела так. Вот здесь много слов, которые случайно сломать, но тогда да, пора разобраться. Вот как это срабатывает. А триггер это на Т1, да? Триггер на Т1 и на Т2. На Т1 запускающий, на Т2 оканчивающий стратегию. А какой момент будет действовать? Еще раз? Есть ли либо когда Т1 сработал? Вообще особо. Не очень. Ну, то есть давайте так, если я говорю, она уже запустилась, она запустилась. Лучше пройти ее до конца, а потом. Вот. Вы можете остановить, но. Чак, остановите, нельзя отменить. Что вы можете сделать, это по-горячему переключиться на другую стратегию. Потому что я знаю, я в свое время очень много тренировал. Я начинал замечать это не на триггере. То есть классическая ситуация. Партнер, деловой партнер говорит мне, что как мне лучше провести операцию деловую какую-то. Ну вот съездил вот туда на переговоры. А я потом, через 2 недели, замечаю, что если не общаюсь уже неделю, вообще отношу ему мозг очень. Потому что для меня, если он что-то советует мне по поводу моего бизнеса в моей секторе, не в своем, а в моем, то для меня это значит, что он меня не ценит, не уважает нас. И тогда мне нет смысла быть с ним партнером. Понятно, да? Тогда он кто-то другой партнер, другая роль. Тогда я начал залипать по стратегии, выходом выступала примерно там дискуссия с продолжительностью в среднем часов так 9. Вот за 9 часов разборок мы, ну вот это не были разборки, потому что мы были позитивно настроены друг к другу. Но мы сидели так, выносили друг другу мозг, не понимая, в чем проблема постоянно. 9 часов постоянного такого столкновения. Потом говорит, на самом деле ты мне, я просто перестал понимать, зачем ты это делаешь. Я перестал понимать, что ты делаешь в нашем партнерском отношении, напомни-ка мне, что ты делаешь. Когда я делаю вот это. Теперь понял. Да? Ну так оно работало. А вместо этого я тебя делаю по-другому. Как только я начинаю замечать, что у меня возникает непозитивная эмоция, я включаю другую. Я сам прихожу к нему и задаю один простой вопрос. Так, перечисли мне списком, что ты делаешь? Для наших проектов. Я мне перечитаю список. Я говорю, окей, все, ускорил. Я не то, что ускорил, я запустил альтернативу. Да? То есть там не было изначально прийти и спросить. Там изначально я ждал, пока он скажет. Пока он не скажет. А тут я прихожу и спрашиваю. Я запускаю альтернативную стратегию, которая где-то там уже. Понятно? Как хочешь, это твои стратегии, это твой розовый слон, как у тебя будет, так и будет. Я просто сам привел пример количества убедителей. То есть, чтобы стратегию, чтобы цель, чтобы это два, чтобы эксит, чтобы что. Тебе решать, твои стратегии. Поэтому я не хочу, чтобы это разное. Для тебя разное. Вот так оно работает. Поэтому возьмите, пожалуйста, сейчас ту стратегию, которую вы выбрали в качестве, ну скажем, не позитивной. Давайте начнем с нее. Да? Которую вы записали. Записали? жизнь устойчиво повторяющаяся с субъективными и позитивными паттернами. А объединяйтесь в троечки. И в троечку с помощью метамодели пошагово прописывайте, как вы это делаете. С чего это начинается, как вы это делаете, какие операции совершаете и как это заканчивается. Откуда я знаю, что это заканчивается? Внимание. Откуда я знаю, что это заканчивается? Правильно. Вы сейчас сидите здесь. Если бы у вас не было стратегии Т2 и выхода, вы бы продолжали это делать. До сих пор. Забавно, да? То есть это удивительный момент. Когда человек приходит и говорит, я живу в аду, правильный ответ нет, это не так, потому что ты сейчас сидишь здесь. Значит, как ты умеешь выходить. Это же классический момент. Приходите жаловаться. Понятно? Троечки, буквально по 5-7 минут, метамодель вам в помощь. После этого. Thank you.